Глава 6. Новообращенный. Рассказ от Мани, переданный Фензеле ее сыном, был желчью и полынью для ревнивого сердца Фензеле. Плохо было уже и то, что Сакр-эл-Бахр вообще вернулся, несмотря на горячие молитвы о его гибели, с которыми она обращалась к богу своих отцов и к богу, которого она сама приняла. Но особенно горько было то, что он вернулся со славой и огромной добычей. Это еще увеличит привязанность к нему Азада и уважение народа. Она была убита и подавлена, и у нее не было даже сил его проклинать. Все же, когда она немного пришла в себя, она стала размышлять над переданным ей Марзаком повествованием от Мани. Странно, что он предпринял это длинное путешествие в Англию, чтобы взять там только двух пленных, что, будучи там, он не сделал набега, не набил своего судна рабами. Чрезвычайно странно. Марзак ходил взад и вперед по комнате. «Но?» — спросила она его нетерпеливо. «Разве тебе это не кажется странным?» «Конечно, странно, о мать моя», — ответил юноша, останавливаясь перед ней. «Но что я могу сделать?» «Ты спрашиваешь меня? Разве ты не мужчина, чтобы думать и действовать самому?» «Я говорю тебе, что этот сын христианина затопчет тебя в грязь. Он жаден, как саранча, гадок, как змея и кровожаден, как пантера. Клянусь Аллахом, лучше бы мне не иметь сына, чем родить мужчину, который не знает, что значит быть мужчиной. Укажи мне путь!» — крикнул он. «Скажи мне, что надо сделать, и я исполню это, о мать моя. А до тех пор избавь меня от оскорблений, или ты меня никогда больше не увидишь». Услышав эту угрозу, странная женщина поднялась со своего мягкого ложа. Она бросилась к нему, обвела его шею руками и прижалась щекой к его лицу. 18 лет в гареме Паши не убили в ней европейской матери, страстной сицилианки, неистовой, как тигр в своей материнской любви. «О, дитя мое, о, мой дорогой мальчик!» — почти рыдала она. «Мой страх за тебя делает меня такой резкой. Я вне себя, когда вижу, как другой захватывает твое место около отца. Но мы победим, мой дорогой сын. Я найду дорогу, чтобы вернуть эту чужеземную падаль в ту навозную кучу, откуда он выскочил. Положись на меня, о Марзак. Тише. Твой отец идет. Уйди, оставь меня с ним». В этом она поступала мудро, так как знала, что она лучше может управлять Азадом, когда он с ней наедине. Марзак исчез за ширмой из сандалового дерева, которое прикрывало одну дверь, в то время как Азад появился из другой. Он, улыбаясь, подошел к ней, изящными загорелыми пальцами разглаживая свою длинную бороду, а его белая джелаба тянулась за ним по земле. «Ты, вероятно, слышала о Фензеле?» — спросил он. «Довольна ли ты полученным ответом?» Она снова склонилась на подушке, небрежно рассматривая себя в оправленное в серебро стальное зеркало. «Ответ?» — спросила она лениво, и гнев и презрение звучали в ее голосе. — Да, я получила ответ. Сакр-эл-Бахр рискнул жизнью 200 детей ислама и судном, которое уже стало собственностью государства, для путешествия в Англию, целью которого было взять в плен только двух рабов, между тем, как если бы его предприятие было честным, он мог бы взять в плен 200. «И больше ты ничего не слыхала?» — поддразнил он ее. «Больше ничего такого, что имело бы значение», — сказала она, продолжая рассматривать себя в зеркале. «Я, правда, слышала, что при возвращении он случайно встретил франкское судно, которое, к счастью, было богато нагружено, и захватил его во славу твоего имени». «Случайно, говоришь ты?» «А что же?» — она опустила зеркало. Ее дерзкие глаза бесстрашно смотрели на него. «Не скажешь ли ты мне, что он это предвидел, когда пускался в путь?» Азад нахмурился и опустил голову, погрузившись в задумчивость. Она продолжала. «Счастливый ветер загнал голландское судно на его путь, да еще судно богато нагруженное. И ты так ослеплен золотом и драгоценностями, что не поинтересовался насчет действительной причины его путешествия». «Действительной причины?» — глухо спросил он. «Что же это за причина?» «Ты спрашиваешь меня, о проницательный Азад? Разве у тебя не острее зрение и не больше ума, чем у меня? Или же Сакр-эл-Бар околдовал тебя сокровищами Вавилона?» Он подошел к ней и грубо схватил ее за руку. «Говори сейчас же, распутница, какая причина? Вылей всю твою скверну!» Она села, вся раскрасневшаяся и вызывающая. «Я не стану говорить», — сказала она. «Не станешь? Клянусь головой Аллаха, ты осмеливаешься не слушаться меня, твоего повелителя. Я велю отстегать тебя кнутом, Фензеле. Я был слишком мягок к тебе все эти годы, так мягок, что ты забыла о плетях, ожидающих непослушную жену. Говори, пока твое тело еще не исполосовано, или говори потом. Это как тебе больше нравится». «Я не буду говорить», — повторила она. «Пусть меня пытают, я не скажу больше ни слова о Сакр-эл-Баре. Для того ли мне открывать истину, чтоб на меня гневались и называли лгуньей и матерью лжи?» Потом, быстро переменив тон, она заплакала. «О, источник моей жизни!» — взмолилась она. «Как ты жестоко несправедлив ко мне!» Она ползала перед ним, нежная и грациозная, обвивая его колени своими прекрасными руками. «Когда моя любовь к тебе заставляет меня высказывать то, что я вижу, я не заслуживаю ничего, кроме твоего гнева, а этого я не могу вынести. Я падаю под его тяжестью». Он нетерпеливо отшвырнул ее и вышел. Но яд, который она влила в него, стал медленно действовать. Он ожидал утра и прихода Сакр-эл-Бара с нетерпением, но уже без чистосердечной радости. Рана Сакр-эл-Бара зажила, и он снова стал самим собою. Назад тому 2 дня он в первый раз со времени битвы с голландцем вышел на палубу и теперь проводил там большую часть времени. Он только раз навестил своих пленников. Он нашел Розамонду бледной и печальной, но такой же мужественной. Годольфины были стойкими людьми, и у Розамонды в ее нежном теле был дух мужчины. Она взглянула на него, когда он вошел, слегка удивленная тем, что наконец видит его, так как он стоял перед ней впервые с тех пор, как вынес ее из Равинака 4 недели тому назад. После этого она отвела от него взор и сидела, подперев голову руками, точно вырезанная из дерева, слепая и глухая. Она не ответила на высказанные им сожаления, хотя они были искренни, во всяком случае по отношению к ней, так как он уже жалел о своем поступке и даже ничем не выказала, что она их слышит. Сбитый с толку стоял он перед ней, покусывая губу, и гневом наполнялось его сердце. Он повернулся и вышел. После этого он пошел к своему брату и несколько секунд рассматривал исхудавшего, небритого, с блуждающим взором негодяя, подло съежившегося перед ним в сознании своей вины. Потом он снова вернулся на палубу и там, греясь на солнце, старался набраться силы под его палящими лучами. Ночью по трапу поднялась какая-то тень и тихонько назвала его английским именем. «Сэр Оливер!» Это был Джаспер Лей. «Сэр Оливер!» — повторил он. «Вы обещали отослать меня домой. Но беда в том, что я не знаю, где мой дом после всех этих лет. Если вы отошлете меня, я превращусь в бездомного странника. Правду сказать, я так же устал от христиан и христианства, как вы успели устать к тому времени, когда мусульмане овладели галерой, на которой вы надрывались над работой. Я человек способный. Не было лучше меня капитана ни в одном английском порту, и я принимал участие во многих битвах на море. Не можете ли вы использовать меня здесь?» «Вы хотите сделаться таким же ренегатом, как я?» Голос был полон горечи. «Я думаю, что слово «ренегат» можно рассматривать разно». Сакр-эл-Бар погрузился в раздумья. Просьба негодяя нашла отклик в его сердце. Хорошо будет иметь около себя человека своей расы, хотя бы и мерзавца. «Пусть будет по-вашему», — наконец сказал он. «Вы заслуживаете быть повешенным, несмотря на мои обещания, но пусть. Если вы сделаетесь мусульманином, я возьму вас к себе и сделаю для начала одним из своих помощников. Пока вы будете верны мне, Джаспер, все будет хорошо. Но при первой попытке измены... веревка, друг мой». Взволнованный негодяй-капитан нагнулся и поцеловал руку Сакр-эл-Бара. «Я согласен», — сказал он. Вы были милосердны ко мне, хотя я и не заслужил этого. Не опасайтесь за мою верность. Жизнь моя принадлежит вам, и хотя она ничего не стоит, делайте с ней что хотите.